особенностью развития движений детей 6 лет. Все более разнообразной становится двигательная деятельность ребенка. Шестилетний уже вполне освоил основные движения, знаком с различными гимнастическими упражнениями, подвижными играми, проявляет интерес к спорту. Именно в этом возрасте можно начинать регулярные занятия в спортивных секциях. Ребенок уже достаточно самостоятелен и сознательно относится к требованиям взрослых. Развивается способность понимать поставленную задачу, стремится к достижению цели. Часто шестилетние дети сами, по своей инициативе, разучивают какие-либо новые движения, многократно повторяют их, пытаясь освоить то, что плохо получается, проявляя при этом удивительную настойчивость. Движения становятся все более осознанными. Дети обращают внимание на особенности разучиваемых упражнений, пытаются выяснить их целесообразность. Поэтому объяснять упражнения надо четко и понятно, чтобы у ребенка возникло мысленное представление о характере движения, его последовательности и направлении. Оценивать свои движения, движения других детей или взрослых, ребенок начал еще раньше, но теперь его мнение более объективно и обосновано. Стремясь к правильной оценке, он начинает понимать связь между способом движения и полученным результатом. В процессе подвижных игр или организованных занятий физкультурой складываются более сложные коллективные отношения. Дети с уважением относятся к ловким и сильным, стремятся подражать им, увеличивается заинтересованность в общем результате. Появляется стремление помочь другому, научить его. Наряду с этим ярко проявляются мотивы соперничества, соревнования, возможно, даже негативное отношение к более слабым и неловким детям. Взрослым следует быть осторожным в своих публичных оценках, чтобы не обидеть ребенка.